чем завершить наш праздник. Решение было принято за пару секунд. Объединив усилия, мы потащили ванну по гравиевой дорожке к стене дома, где мы ее и раздобыли. Тащить было нелегко, старички с бутылкой водки могли бы встать и помочь. Когда мы, наконец, поставили ванну на тротуар, нас окружила группка очень сердитых людей. Они заявили, что варить суп в их парке не позволено, что их ванну использовали без разрешения и что мы вот уже несколько часов загрязняем и портим парк. За нами наблюдали из окон, и вот-вот прибудет полиция. Они пока проследят, чтобы мы не сбежали. Вот что они сказали. Мы собрали с лужаек мусор и попытались запихнуть его и без того переполненные мусорные корзины. Один киоск с кебабом нам помог, и к приезду полиции мы почти избавились от следов костра. Старички все еще сидели на скамейке, распивая новую бутылку водки. Но нашей вины в этом не было. Я собрала еще немного мусора, валявшегося на дорожке, и распихала по карманам Ругера. В мои уже не влезала. Мы назвали свои имена, а я продиктовала адрес и номер телефона. Ругер сказал, что живет у престарелой родственницы, которая может умереть от сердечного приступа, если к ней в дом заявится полиция. Один молодой полицейский улыбнулся и кивнул другому. Предупредив, что больше устраивать подобные праздники не стоит, полицейские развернулись и пошли прочь. Некоторые из жителей, звонивших в полицию, преследовали стражей порядка до самой машины. Вид у них был крайне недовольный. Интересно, какого наказания они нам желали? Тоскливо-синий папин взгляд. «Неужели у вас в школе нет уроков обществознания?» — спросила мама, склоняясь над глубокой тарелкой. Она тоже приготовила суп из свежих лисичек. «Где ты их нашла?» — спросила я. С некоторых пор меня очень интересовало все, что связано с супами. «На хёторьет, если варить целую ванну, выйдет дороговато». Папа был одет и выбрит, но вид у него был виноватый. Любое упоминание ванны он принимал на свой счет. Если бы вас как следует учили в школе, ты бы знала, что такие вещи нельзя затевать без специального разрешения. «А что ты сделала?» — поинтересовался папа, глядя на меня тоскливо синими глазами. «Пожалуйста, расскажите мне, что натворила моя дочь?» С удовольствием елейным голосом проговорила мама. Она устроила сходку преступников и бездомных со всего города и разводила огонь в общественном месте. «Но зачем?» — простонал папа, едва не задыхаясь, словно его ударили в живот. «Спроси ее», — посоветовала мама, делая глоток прохладного белого вина. «Элли, расскажи, пожалуйста». Я, конечно, рассказала. Я по-прежнему считаю, что мне нечего было стыдиться. Подробный рассказ занял довольно много времени. Я говорила о том, как мы бегали по большим магазинам, договариваясь о бесплатных продуктах в обмен на размещение логотипов этих предприятий в месте проведения праздника. И тут я вспомнила, что мы забыли — разместить логотипы. У нас было столько хлопот, вода, дрова и прочие вещи. Уверена, что они были бы только рады узнать, что их предприятия не упоминались в связи с этим безобразием, вздохнула мама. Не удивлюсь, если нас привлекут к ответственности. Нелегальная раздача супа из ванны. Она сделала вид, что читает протокол в общественном месте. Кстати, это небезопасно для здоровья. Ванну хоть предварительно помыли? А этот Ругер, о котором ты иногда говоришь, деликатно поинтересовался папа. Он кто? Один мальчик, — ответила я. Иногда он живет в домике на дереве. Это невозможно. Мама застыла с ложкой в руке. Может быть, — подумала я. Может быть, это и в самом деле невозможно. А что, если позвать его в гости, — предложил папа. Сюда, — возмутилась мама. Ну, конечно, если выбрать день, когда ты не лежишь в ванне. При этих словах папа словно усох. Я улыбнулась ему. Ничего страшного, он все о нас знает. Все, — испуганно переспросила мама. Ты рассказала ему о нас? Естественно. О Луи, о папе и о тебе тоже. Мама вскочила со стула. Через несколько секунд дверь ее спальни силой хлопнула. Старшая сестра оказывает поддержку. Я видела, что окно Лу приоткрыто. Забраться по пожарной лестнице было проще простого. Окно я открыла своим армейским ножом. «Спасибо, папа. Именно для таких случаев ты и подарила мне на день рождения этот нож, чтобы окно не стало преградой на пути к старшей сестре. Я звучно спрыгнула на пол, но Лу не проснулась.